Глава 12. Сразу три советника стояли посреди одной из улиц, смотря на приближающуюся многочисленную группу именованных, облаченных в необычную броню и вооруженных странным оружием, от одного взгляда на которое бросало в дрожь. Глава защитного порядка осмотрел стоящих рядом Раздора и Бурю. Оба не выглядели испуганными или напряженными. Нынешняя ситуация была крайне неприятной, но у каждого из них бывали проблемы и похуже. Именованные лабиринта всегда ходят по краю, а сильнейшие и вовсе рискуют каждый день. Пускай нынешняя атака на лабиринт была самой серьезной на их памяти, но в конечном счете это ничего не значило. Задание было дано остановить атаку, и советники выполнят это поручение во что бы то ни стало. «Но надо же, как их перекорёжило!» — с усмешкой заметил Раздор, наблюдая за быстрым приближением большой группы предателей. «Я вижу, что от их душ уже мало что осталось. Тварь почти сожрала их. Но это будет проблемно». Медиатор движением руки извлек из карманного пространства длинный тонкий клинок, словно созданный из прозрачного стекла. От него несло смертью и страхом, да так сильно, что глава защитного порядка, не удержавшись, сделал один шаг в сторону. То же самое рефлекторно проделала и Буря. Оба легко распознали в этом артефакте уникальное оружие, скорее всего, полученная во время уничтожения божественного воплощения в 116-х вратах. Одно движение клинка, свист воздуха. Раздор не стал особо заморачиваться, атаковав обычным горизонтальным ударом перед собой. Предатели, что шли впереди, словно споткнулись, а в следующую секунду просто повалились на землю, перерубленные напополам. Больше 20 именованных, далеко не самых слабых, перестали существовать. «Новая игрушка?» — с усмешкой спросила Буря. — У тебя же уже был уникальный артефакт. Зачем тебе два? Не каждый может выдержать их одновременного давления. — Как-нибудь разберусь с этим сам, — ответил ей Раздор, возвращая кривую улыбку. — Не отвлекайтесь, у нас тут проблемы, — сказал глава защитного порядка и кивнул на появившуюся впереди фигуру мужчины в старомодном костюме и с тростью. Раздор тут же подобрался, помрачнев. Он сразу понял, с кем они столкнулись, тут же извлекая и второй уникальный артефакт из карманного пространства кольца — белые перчатки из тонкой кожи. Буря последовала его примеру. Нимб над ее головой вспыхнул магическим светом, говоря, что этот предмет является очень непростым. Мужчину эти манипуляции нисколько не впечатлили. Он слегка наклонил голову, приложив к своей шляпе правую руку в молчаливом приветствии. «Это будет непросто», — со вздохом прокомментировал увиденное глава защитного порядка. «Если не получится остановить его за минуту, отступайте и собирайте совет». Сказав это, мужчина сжал правой рукой одно из колец своего уникального артефакта. Мгновенье, и вот оно взрывается, превращаясь в мелкую пыль, а самого главу охватывает едва уловимая величественная аура. Он словно бы становится выше, а каждое его движение демонстрирует неукротимую мощь. Шаг, и каменная плитка под ногой главы ломается, расходясь в разные стороны паутиной трещин. Еще шаг, и мелкие камешки, разбросанные от очередной треснувшей плитки, начинают подниматься на полметра под действием неизвестной силы. Незнакомец в старомодном костюме впервые с момента своего появления меняет положение тела, словно ощутив небольшое беспокойство. Трость в его руках изгибается, превращается в тонкий меч. «Держу пари, ублюдок! Это ты виноват во всем происходящем!» Глава поднимает руки с 9 кольцами. «Заточить! Запрет движения! Ограничить! Уничтожить! Контроль! Подавить! Абсолютное вымирание!» Последние несколько часов для Май стали настоящим испытанием. И совсем не из-за того, что было смертельно опасно. Наоборот. Она ощущала себя сейчас абсолютно бесполезной и ненужной. Стрелки и маги поливали появляющихся на площади тварей магией и зарядами метателей, а она с другими воинами была вынуждена смотреть на это со стороны без возможности помочь. У воинов, конечно, имелись кое-какие дальнобойные навыки, но сейчас их использование скорее бы стало помехой, чем помощью. Понятное дело, что Май хорошо осознавала. Если бойцы не вмешиваются в сражение, значит, все хорошо. Но ничего не могла поделать с ощущением ненужности. И особенно на фоне того, что делал Край. За короткое время давний товарищ и будущий лидер их отряда, с которыми они были знакомы еще со времен первого города, стал одним из сильнейших именованных гильдии. Даже еще не добравшись до внутреннего круга, он превратился в одну из опор клана Гала. И сейчас умудрился встать во главе этой резиденции, словно это произошло само по себе. За короткое время Край развил бурную деятельность. Каким-то образом связался с другими гильдиями и кланами, что находились на той же площади, скоординировался с ними, организовал эффективную оборону резиденции и даже умудрился взять на себя командование всеми этими силами. Другие высокоуровневые именованные вели себя так, словно так и было задумано, не пытались оспаривать авторитет Края, каким-то образом понимая, что он куда лучше разбирается в обороне. А когда находящийся на площади храм взорвался, объятый магическим пламенем, первым в себя пришел как раз Край, тут же принявшись сыпать приказами, приведя в сознание не только новичков, находящихся рядом, но и их более опытных товарищей. Да чего там говорить, Май и сама оказалась в шоке от того, что произошло. Сейчас ей с трудом удавалось оторвать взгляд от разрастающейся черной кляксы на месте неба. Лишь часть храмов центрального района и само сердце лабиринта продолжали кое-как сдерживать распространение кляксы тьмы над городом. Но выглядело это все равно ужасающе. Особенно, когда вместо монстров на площадь стали выходить бывшие именованные. Первые магические взрывы прошлись по резиденциям, находящимся на отшибе дальше всего. Укрепленный энергией камень, из которого строились здания, не выдержал, лопнул, подобно скорлупе, разрушая внешний фасад и оставляя ужасающие шрамы на нем. Находясь на крыше резиденции, она отчетливо видела все, что там происходило. В этот момент в голове Май раздался отчетливый голос Края, возвращая ее в реальность и приводя в себя. При этом сам стрелок совершенно точно сейчас находился в нескольких десятках метров на другом конце крыши. «Всем именованным! Предатели нападают! Резиденции на окраине площади, немедленная эвакуация по крышам! Всем прочим сосредоточить огонь на всех появившихся посторонних! Бойцам ближнего боя спуститься на первый этаж резиденции и ожидать распоряжений!» Этот голос словно бы встряхнул Май, заставив остановить находящиеся в полном хаосе мысли в голове и успокоиться. Послушав голос Края, она вытащила свои парные клинки, приготовившись к предстоящему столкновению. А то, что оно произойдет, было уже очевидно. Край продолжал сыпать приказами, используя странный способ общения, напрямую отправляя сообщения всем окружающим, именованным в головы. Словно самая настоящая телепатия. А затем Май стала уже не до размышлений насчет способностей Края. Именованные предатели стремительно нападали, захватывая и уничтожая резиденции, подбираясь все ближе. Крепче сжав клинки, девушка оказалась на первом этаже, но, следуя приказам Края, как и другие воины, старалась держаться подальше от окон и главного входа, ожидая вторжения врагов. «Всем именованным! Нас загоняют в ловушку!» Голос мужчины звучал мрачно. «Если ничего не сделать, нас всех перестреляют, это лишь вопрос времени. Прошу начать подготовку к атаке предателей и оказать поддержку. Отрядам переднего края и бойцам ближнего боя приготовиться. По моей команде!» В считанные минуты мы лишились части резиденций, находящихся на отшибе. Их защитникам пришлось срочно перебираться на соседние здания. Не помогли защитные магические купола и охранные чары. Точнее, они помогали лишь на некоторое время, но этого все равно было недостаточно. Мы огрызались. Я видел, как в группы врагов врезаются заклинания, заряды метателей, разрывные и взрывные болты, но каждый раз вокруг них появлялись полупрозрачные магические щиты, отражая часть снарядов и заклинаний. Слава лабиринту, что при всем при этом их защита была не абсолютна. Ее так же, как и нашу, можно было перегрузить и накрыть особенно удачным снарядом. Но не скажу, что это было просто. Приходилось демонстрировать чудо-слаженность, чтобы такое проделывать. При этом у наших врагов в этом плане все было не в пример лучше. Словно уроды долгое время тренировались друг с другом. Внимание! Проникновение враждебной сущности класса Лорд-Повелитель. Подготовка ответа лабиринта. Запуск протокола Немезида. В процессе. Инициация обязательного задания. Задержать продвижение враждебной сущности до завершения подготовки протокола Немезида. Повышенная награда. Приоритет высший. Время подготовки 00:47:01. Лабиринт наконец осознал величину проблемы и приступил к ее решению. Вот только для этого нужно еще продержаться почти 50 минут. Это чертовски много, особенно для нас. Если раньше близкое расположение здания играло в плюс, позволяя слаженно атаковать тупых монстров, нападающих на нас, то сейчас, столкнувшись с врагами именованными, это стало играть уже против нас. У нас никак не получалось перестроиться, задержать уродов. Они вгрызались в здание очередной резиденции, разносили его внешний фасад в пух, разрушая защитные барьеры, а затем закидывали магией внутренние помещения. Эффективно и безжалостно. Благо, по какой-то причине другие сообщества меня до сих пор беспрекословно слушались, считая кем-то вроде советника или высокоуровневого именованного, раз я использовал шепот. Благодаря этому я успевал объявить отступление тем гильдиям, которые оказывались под ударом, и избежать многих смертей. Потери несли пока лишь бойцы ближнего боя, сталкивающиеся с врагом в момент штурма резиденций. Понятное дело, что наши залпы магии и заряды метателей отгоняли врага, но тот все равно умудрялся постепенно выгрызать то одно, то другое здание резиденций. И если все продолжится так, как идет, нас просто загонят в центральную часть площади, а затем задавят. Нужно что-то делать. Возможно, идти на прорыв и попытаться выбраться с этой площади. Вот только это риск оказаться в ловушке. Или заманить сюда тварей, чтобы накрыть их одновременным залпом из всех орудий. Оба плана варианта, положа руку на сердце, откровенно плохие. Но делать все равно что-то нужно. Внизу взорвалась одна из ловушек. Какой-то предатель ее заметил и просто подорвал на расстоянии. К сожалению, обычные капканы, похоже, в этой ситуации помочь не смогут. Среди теней врагов впереди я вдруг разглядел множество гибких тел монстров. Они шли вместе с предателями и даже не думали их трогать. Судя по всему, монстров сейчас собираются пустить вперед, чтобы они своими телами пробили путь. Видимо, предатели рассуждают, что чем сильнее загоняют нас в угол, тем отчаяннее будет сопротивление. Вот и собирались разменять тупых монстров, закидав нас телами. А еще у меня отчетливое ощущение, что главная цель у них все же не уничтожение нас, хоть они сейчас и делают исключительно это, а разрушенное сердце лабиринта. Что-то они намереваются с ним сделать и очень не хотят, чтобы мы помешали. Вот и в буквальном смысле пытаются вырезать. «Кирза!» — я крикнул одному из высокоуровневых магов, находящихся со своей группой на крыше, а когда он оказался рядом, тут же спросил. «Насколько реально для магов сражаться на ходу?» «Зависит от взятой профессии». «Это да!» — я попытался задавить в зародыше вспыхнувшее было раздражение. «Люди не обязаны читать мои мысли, а раз так, их надо излагать понятно. Имею в виду, при наличии разных классов, насколько эффективны будут группы магов во время движения, в среднем по больнице». Рядом грохнул взрыв. Кто-то из наших врагов шандарахнул по нам метателем, но маги гильдии успешно смогли заблокировать этот выстрел защитным барьером. Жаль, что далеко не все из этих снарядов можно остановить, особенно если их много. «Ритуалист создает заклинание только в статике, он не сможет двигаться. То же самое касается и звездного мага, и рунного, да и много кого еще. У нас много кто плохо приспособлен для боя на ходу. Могу точно сказать. С текущим составом передвигаться по городу мы, если и сможем, то только потеряв большую часть атакующей силы». Мысленно выругался. Не тот ответ, который я хотел услышать. Еще два взрыва рядом. До нас с Кирзой донесся только сильный порыв горячего воздуха. Все-таки часть заклинания пробила защитный купол. Очень плохо. «У тебя глаза светятся сейчас так, что ты виден за километр». Я выругался и постарался успокоиться. Еще не хватало пугать окружающих. Итак, план с прорывом придется отложить или вовсе отбросить с теми силами, что у нас есть сейчас. Даже с учетом других гильдий из соседних резиденций. Это очень сомнительная авантюра. Я только угроблю всех новичков. А прорвутся лишь единицы. Что делать дальше с такими силами в городе, где бои идут во внешнем и среднем круге, я слабо представлял. Да и не смогут новички долго в среднем круге отсиживаться, даже с учетом приглашений. Вижу, как еще одна дальняя резиденция падает под одновременными залпами десятков сильнейших заклинаний. а ее обитатели чуть ли не в последний момент успевают перебраться на соседнее здание. Идиотское положение. Нас методично выдавливают и загоняют, как зверей. В любом случае придется рисковать. Связался с лидерами гильдии и кланов, передав им детали плана и, получив положительный ответ, обратился ко всем именованным сразу. То и дело, прерываемый близко звучащими взрывами, несколькими фразами обозначил проблему. На этот раз в атаке будут участвовать все, в том числе и новички ближнего боя, которых старались лишний раз не использовать. Сейчас же они будут прикрывать спины опытному переднему краю, иначе никак. Если у врага есть где-то поблизости подкрепление, все будет очень плохо, но придется рискнуть. Группы врагов я уже вижу в полусотни метров от нас. По ним то и дело бьют каскадными заклинаниями, пытаясь задержать, но без особых успехов. Их проклятые магические щиты куда крепче наших. Где только все стражи, когда они так нужны? Вопрос риторический, но тем не менее очень бы хотелось узнать на него ответ. Заряжаю метатель, быстро осматривая полуразрушенную площадь. Сразу несколько вражеских групп сейчас копошатся возле очередной резиденции. Уже достаточно близко, чтобы хорошенько рассмотреть их благодаря наблюдателю. Мирные. Этих уродов я узнаю из тысячи. Не всех, но некоторую часть этих предателей я видел среди свиты шефа. Начинаем! Справившись со вспыхнувшим гневом, отдал приказ через шепот всем именованным.